традиции монастырской. Да, так что вот мы с вами в прошлый раз, я даже, знаете, от счастья и не помню, о чем мы говорили. Вот. Что-то мы такое с вами говорили, никто не напомнит, что-то мы даже записывали. А? Не помните тему, какая у нас была? Аскетизм. Об исповеди говорили, да? Вот. Виды духовного кормления говорили, да? Об аскетике говорили так. Ага, понятно. Значит, понятно. В аскетике мы с вами всегда держимся того, что говорил Иоанн Лестничник, что без смирения нет спасения. Так что смирение приобретается через делание заповедей. Делание заповедей обличает в нас наше несовершенство нашего сердца, что, оказывается, сердце, оно заражено многими страстями. И человек узнает, что он, оказывается, болен. Так вот, добродетели, они, значит, указывают нам на то, что у нас далеко несовершенно сердце. Но это каждый может понаблюдать. То есть вот вроде все хорошо, в храме замечательно, чувствует себя человек гармонично, радостно даже, может быть, или, во всяком случае, мир какой-то. Но стоит человеку зайти после храма в магазин, где каждый толкается локтями, и пробивается там, кто-то без очереди лезет, и тут же теряется всякий мир. Это говорит о чем? Это говорит о том, что сердце наше непостоянно. Ну, если уж сердце непостоянно, тем более наш ум, он как-то быстро движим, да, налеющая какая-то мысль, и уже в другую сторону, значит, человек мыслит. Это часто очень бывает. Поэтому ум, да, да, он должен быть царем в нас. Ведь человек сотворен, видите, как интересно, ум его по подобию отца. Да, слово по подобию Бога, Слова Христа, Иисуса Христа, да, и душа его по образу Духа Святаго. Человек сотворен по образу Святой Троицы. Видите, как интересно, да? Так вот, для того, чтобы ум был царем, нужно, чтобы этот ум плавал в вещах божественных, то есть в Священном Писании, в опыте мыслей святых отцов. Да, и человек это должен понятие все, значит, себе вбирать, как бы, да, потому что у него своего опыта мало. Поэтому так важно учиться. Но многие скажут, ну хорошо, вот человек закончит семинарию, академию, получит диплом кандидата, магистра, доктора богословия, что значит, он уже спасется? Нет, так рассуждать будет весьма наивно. Почему? Потому что если бы спасение зависело чисто от знания, да, или чисто от добродетелей, которые человек совершает, да, то пришествие Иисуса Христа было бы просто ненужным. Знает все, как вот, знает заповеди, да, вот, заповеди уже были до воплощения Иисуса Христа на землю. Вот 10 заповедей Моисея. Господь же их не отверг. Он сказал, я пришел не нарушить закон. Не нарушить. А что такое закон? Закон это вот 10 заповедей. Но он сказал, я пришел его, кто-то говорит, исполнить, да? А в греческом тексте переводится восполнить. Восполнил. То есть закон был дан через Моисея, а благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Я вам напоминаю пасхальное Евангелие, которое считается на Пасху. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог. Да, и Слово было Бог. Да? Так вот, в этом 17 стихов, которые считаются в Евангелии на Пасху, там кончается благодать же, да, закон был дан через Моисея, но он закон, а благодать же и истина, да, Харик и Алифия, была дана через Иисуса Христа. Так вот, Христос как раз, он не только законодатель, но он еще его исполнитель, и он еще его восполнитель, то есть он наполняет его благодатным содержанием. Каким? Через крест, страдания, мучения, да, через его жертвенное служение подается через церковь благодать Духа Святого. Но вы скажете, а как же так вопрос? Вот человек пришел, принял благодать и сразу почувствовал радость о Духе Святом и, в общем-то, два раза причастился и уже как бы святой. Да? Но на самом деле, видите, есть такие законы духовные, которые законодатель не может их отменить. Почему? Потому что они несут, не потому что Господь не всесилен, а потому что эти законы духовно полезны для человека. Это закон о том, чтобы свободной воли человека не нарушалась. Вот если бы благодать давалась нам вопреки нашей свободной воле, то это было бы уже насилие над нами, правда? То есть была порушена свободная воля и, значит, нарушалась законы развития личности нашей, духовной личности. Поэтому Господь дает благодать в зависимости от произволения человека, в зависимости от его терпения, в зависимости от его благоговения и благочестия. Вот эти два понятия, которые они напрочь ушли сейчас из нашей терминологии, это благоговение и благочестие. Благочестие, я вам объясню, что такое. Благочестие – это честь, воздаваемая добру, благу. Так? Честь, воздаваемая кому? Закону. А закон в чем? В заповеди. В заповеди сколько? 10. Так вот, благочестивый человек такой, который исполняет заповеди. Хорошо, ну а кто же такой благоговейный человек? А благоговейный человек – тот человек, который причащается святых Христовых тайн. То есть тот, кто имеет уже благодать Святого Духа. То есть к ней присоединен, питается от нее. Так? Он имеет этот дар благодати, его чувствует, и к нему испытывает священный трепет, удивление, значит, благодарность и так далее. Вот благоговение – это чисто русское слово. Бога духа веяние, да? Благоговение. Благо. Что благо? Здесь Господня энергия, там, да? Вот. Духа веяние. Да? Вдохновение или Бога духа веяние. Вот благоговение – это русские слова. Это только в русском языке такие слова есть, ни в других языках таких слов нет. Так вот, благоговение бывает только у тех, кто имеет, та церковь, которая имеет апостольское преемство, то есть священство непресекаемо от апостолов. Вы знаете, что весь протестантский мир утерял священство. Утерял, поэтому они говорили, у нас не причащение, а у нас воспоминание. Мы не верим в присуществление Духа Святого, вот, поэтому священник у нас это должность. Это не мистическое, это священие, это должность. И вот совсем недавно в Петербурге появился новый гибрид, от которого даже самые протестанты просто были в ужасе. Это радиостанция ТЭЛС, группа Недзельского. Значит, они объявили, что у них есть апостольское преемство благодати священства, чего протестанты никогда во все века не говорили. Наставил икон, там свечей, всяких подсвечников, замаскировались под православных. Сказали, что все христиане веруют в одного Христа, никаких различий нет. Да. И вот появился такой межконфессиональный синкретизм. Я объясню, что такое. Синкретизм – это когда в равном достоинстве уравниваются части. Вот. Такой же есть еще не межконфессиональный, а есть еще, знаете, вот такой общеизвестный синкретизм, который сейчас возглавляет это движение бихаисты. Их основатель был Бихаулла. Их центр в Хайфе находится. Они говорили, что не важно, кто как верует Богу, лишь бы веровал. Ну, бесы, они тоже веруют в Богу, так? Мы знаем. Не важно, кто как верует Богу, лишь бы веровал. И все пути все равно к нему ведут. Вот. И уравнивается в нравственном достоинстве и буддизм, и, допустим, там кришнаизм, и там мусульманство, христианство. Не важно, это все совершенно. Практики любые, может быть. Поэтому вот на Западе еще встречаются там какие-то христианские йоги там, и так далее. Да, значит, какие-то тамбовские бихаисты, и уже там не знаю что. Так вот, вот этот какой-то межрелигиозный такой, так сказать, не конфессионализм, а, скорее всего, такой синкретизм, когда уравнивается в нравственном достоинстве. Вот, поэтому истина смешивается с ложью. Это, вот видите, уже появилась в христианстве такая жуть. Вот. Но что, чем это опасно? Это опасно не просто, вот есть такой сектантский ажиотаж, когда, значит, у людей, так сказать, посредством Международного валютного фонда отнимают средства, которые честным путем заработали, а вместо этого им в метро толкают Библию, верой в Иисуса, да? Или в квартиру рвутся, и, значит, да, это еще как-то народ наш может терпеть. Но вот эта секта, чем она страшна? Потому что они совершают, в общем-то, не таинство они совершают как таковое, но получается какой-то элемент самосвятства, То есть они сами себя посвятили. Вот такой случай был на Украине в 23-м году, когда группа украинских националистов захотели создать свою собственную национальную церковь. Но, естественно, никто, значит, ни московский патриархат, ни, значит, константинопольский патриархат не дали епископа. Нужно два епископа, чтобы посвятить третьего епископа. Потому что апостольские правила, которые были написаны в апостольское время, вот они говорят, епископа полагают два или три. Так вот, ни два, ни три не было, поэтому они решили так. Все-таки нам нужно не свою москальскую веру сделать, свой патриархат, автокефальную церковь. И вот они решили, взяли мощи руки Климента Римского, руку Климента Римского, положили до одного священника, и он, дескать, сделался епископом. Вот это движение, самосвятское движение, или липкивское движение, направление то ли по месту, то ли по главе, вот, надо точно уяснить, вот они считаются самосвятыми, украинские националисты самосвяты, то есть они сами себя посвятили. И тот епископ, в общем-то, священник самосвят, он стал посвящать других, так сказать, священников, и получилась вот такая ветвь, она в Канаде, на Украине есть. Вот это украинские националисты самосвяты. Фактически они отпали, впали в раскол и отпали от церкви, вот этим деянием. Ну, а здесь мы видим налицо, что, значит, люди не то что не имеют священской благодати или епископской, а вообще, так сказать, сами себя объявили, вот они имеют это преемство и так далее. Совершают это преломление хлеба, которое считают за истинное тело и кровь Спасителя. В результате люди туда ходят. Эта идея очень привлекательна, представляете? Не важно, как верить в Христа, вот. Церковь — это вот все верующие, все. И поэтому все законно, вот, так сказать, любой человек может совершать любые таинства. Учение всеобщем священстве у них распространяется и на таинство, на право совершать таинство. Вот. Ну, апостол Павел пишет Тимофею: «Рук никого, ни на кого поспешно не возлагай, чтобы тебе не делать участником чужих грехов». Вот. Учение о всеобщем священстве — это учение о всеобщей вере, но не о сакраментальном рукоположении в какую-то степень диакона, пресвитера или епископа. И поэтому вот, у них на Западе уже, знаете, такие происходят вещи, которых никогда не было. Там есть женщины-епископши, там и что угодно, венчают там с нетрадиционной сексуальной ориентацией людей. Это, в общем, это уже очень далеко зашло. Поэтому чем психологически характеризуется вот эта группа, которая сейчас? Я столкнулся, был просто ошарашен действительно. Вот, сильнейшей агрессией. Потому что когда человек посягает на то, к чему он не призван, да, он начинает совершать такое таинство, он становится агрессивным. Вот это сильнейшая внутренняя агрессия, психологическая агрессия, это страшно. Вот и поэтому старайтесь вот с такими людьми как бы подальше от них держаться. Обыкновенный сектант, он смотрит на вас, что вы дурачок, истину у него типа фонарика в кармане, который сейчас он вас должен засветить, так? А вот, вот эти самосветы, они уже, так сказать, обладают такой психологической агрессией. Если то та просто какая-то неумеренная сектантская прыть, то у этого сильнейшая внутренняя агрессия. Поэтому это очень страшно, надо свой Господь спаси и сохрани, подальше от этих, так сказать, псевдохристиан. Поэтому очень опасно грешить против церкви. Опасно. Я вам рассказывал, когда здесь приезжал генерал, я ему сказал: дорогой, не надо посягать на те места, где были захоронения великих людей, стояли церкви, это очень опасно. Это очень опасно в личном плане. Да, и через недельку его отправили в Чечню, так, проветриться немножко, посмотреть и подумать о душе. Вот, поэтому, знаете, Господь вступается за свои святыни, вот. Тем более, вы представляете, это же место, посвященное Святой Троице, Троице Сергию Лавра, ее филиал. Это место, посвященное Святой Троице, это не просто место какое-то. Вот. Но, к сожалению, у нас процветает духовный дальтонизм. Это когда человек на зеленый говорит красное, а на красный говорит зеленое, там, или путают цвета. Так вот, в духовном плане вот такой непроницаемый дальтонизм такой. Вот. Ну, это в качестве все вводного, значит, это все так у нас апологетика. Раньше это называлось в семинаре так называемое обличительное богословие или апологетика, то есть защита христианского вероучения. Но как его защищать, конечно, мы не должны друг друга Библии бить по голове, да, защищая истину. Один архиерей рассказывал, он присутствовал на разных диспутов между сектантами и православными до революции, говорит, что там люди били друг друга цитатами Священного Писания, как палками. Вот поэтому, говорит, я туда больше не хожу. Так вот, мы не будем сектантов бить цитатами, значит, и сами себя, и друг друга, вот, но не будем превращать Библию в цитатник. Вот. Священное Писание, конечно, оно, его нужно понимать в духе святых отцов, потому что можно выдернуть какую-то фразу и толковать ее как хочу. Выдернул одну фразу и говорит, вот окропишь меня из сопа, мы очищемся, да? Ну и вот сектанты стали искать траву из соп. Одна часть вставала на лавку, другая дула и кропила его, значит, этим укропом и с водой. И говорит, это мы так спасаемся. Поэтому, видите, всяких толков, сект очень много было. И причем они образовывали большие группы. Чем меньше секта, тем она была агрессивнее. Потому что она чувствует, что их мало. А надо, чтобы больше было. Потому что в большинстве сила. Не в истине сила, а в большинстве. Вот эти и сектантские такие уловки, они, вот, знаете, это не только сектант улавливается, вот в психологическом, так сказать, варианте люди думают, чем их больше, тем они истинней. Знаете, если 100 дураков соберутся, скажут, что 2 × 2 = 5. Скажут, а потому право, что нас много, а вас мало. Так вот истина, она не зависит от количества, она совершенно другими категориями. Так вот в Евангелии, когда человек проходит опытным путем добродетели, да, в лоне церкви, он приобретает вот эту чистоту сердечную, которая позволяет ему понимать Духом Святым, понимать Священное Писание. И вот Спаситель, когда общался с знатоками Священного Писания, с фарисеями, ведь фарисеи фактически, знаете, как они знали Библию? Они не то что знали лучше, чем сектанты, они знали лучше всех. Вот масореты, которые переписывали текст, они знали Библию наизусть. Почему Спаситель сказал, что ни одна черта не перейдет закона? Черта от йота, знаете, помню, вот такая буква, не краткая, да? Ни одна черта не перейдет закона. То есть там специально смотрелось. Вот человек наизусть произносит, прямо с первого главы, и вот, значит, знали наизусть, выучили колоссальными текстами. И когда писали и сверяли, если черточка не достает всего, этот текст что с ним делали? Его заворачивали, и в специальном месте были такие, так называемые, хранилища Священного Писания, испорченных текстов, да? И там в Генизах, эти места называются Генизы, их хранили. Вот, так вот, Спаситель таким знатокам закона, которые знали только букву закона, он говорит, буква убивает, а дух животворит. Помните? Так вот он таким знатокам, которые держались за букву, но духа любви не понимали, вот он им, значит, что сказал? Не знаете Писания, не силы Божией. Они, как это? Мы не знаем Писания. Он говорит, вы исследуйте Писание, ведь Писания говорят о мне. Они же о мне говорят. И он им говорит, как же, говорит, Давид говорит духом пророческим, что, значит, сиди одесную меня, доги же положу враги твоя. Да. Кому же он говорит? Кому он обращается? Давид-то, кому обращается? Да, так вот пророчески он указывал то, что эти все пророческие места говорят о нем. Исследуйте Писание, ибо они говорят о мне. Вот. Но сколько Спаситель не говорил, его слово, значит, не принималось. Почему? Потому что там был дух, другой дух. Противный дух. Они говорили, мы дети Авраама. Он говорит, а вы дети дьявола. Помните, мое слово не вмещается в вас, потому что там другой сидит. Так вот, вроде бы, казалось, знает Священное Писание, да? А дух какой? И вот часто мы удивляемся, почему сектанты знают лучше нас Священное Писание, а дух у них другой. Так это уже было, друзья. Это было. Вот фарисеи знали великолепно Священное Писание, но были слепы. Они изучали букву, а духа не имели. Форма у них заслоняла все. То есть формы, они было колоссальное самообольщение формы. И вот эта форма застилала им содержание, потому что они жили по страстям. Помните такое место в Священном Писании, когда фарисеи, желая уловить Спасителя, они очень мечтали его убить. И просто вынашивали такие планы. И вот однажды они поймали, значит, женщину, значит, блудницу, да? И известная картина Поленова, помните, художник Поленова в Русском музее. И вот они, значит, приволокли и говорят, согласно закону она должна быть убита, потому что она ее застали в прелюбодействии. Вот она должна быть убита. Вот что ты скажешь? Если бы он сказал, что она не виновата, то он скажет, значит, ты потакаешь прелюбодея и должен тоже быть по закону убит. Так? Если он скажет, что да, виноват, в любых случаях, какой случай он не признает, все равно он будет виновным. Если он ее отпустит, виновник, если он скажет, надо ее побить камнями, значит, он не любит людей, правда? Скажет, ну как же, видите, он даже не пожалел человека, видите, какой же он милосердный, взял и убил. Знаете, и что Спаситель сказал, да? Не помните? Он смотрел вниз и писал что-то на песке, помните? Так вот, что он писал на песке? Да, знаете, вот я тоже не знаю, что он писал на песке, но я, значит, это было написано. Но есть, дошли до каких-то вот, знаете, авторы писали в свое время, что там он писал примерно следующее. Ну, он сидит и пишет. Но те, которые хотели с камнями побить, они смотрят, он не реагирует. Они подошли и стали смотреть, что он делает. А он, значит, то ли перстом, то ли палочкой, он писал, значит, там, ну, например, там, я не знаю, там Абрам, значит, украл из церкви то-то. Так, а поэтому он должен быть убит по закону, чтобы просто святотатец, так? Там такой-то увел жену у того-то, начнем писал. И каждый читал и уходил быстро. Потому что если бы надо быстрее идти, потому что тут могут забить. Вот. Поэтому он каждому писал грехи. Причем он не произносил, видите, эти грехи. То есть он не хотел, как бы, даже об этом говорить. То есть он считал, что его слово недостойно говорить об этом. Он писал. Да, и вот каждый читал и убегал быстрее, потому что его надо было самого побить. И потом, когда они разбежались, да, он сказал, да, женщине, да, то есть я тебя не обвиняю, да? Никто не... Да, нет, ну там надо текст смотреть, потому что мы сейчас с вами такое наговорим. Вот, да, но он сказал и следующее слово, иди, но впредь не греши, да? Вот. То есть, вот, и она, конечно, была ему благодарна. Это, конечно, удивительный момент. Вот я знаю, что у Поленова то ли сестра, то ли мама, художника Поленова, он очень хорошо этюды писал, и они взяли с него слово, что он все же напишет большую картину. Вот он ездил в Палестину, значит, делал этюды, а далее он все-таки выполнил это обещание. Говорит, ты не только должен маленькие этюды писать, но все-таки исполнится большую картину писать. Вот он написал эту картину. Я помню, это лет, наверное, 25 назад, я помню, в Русском музее был. И там, сейчас вот не висит, а вот раньше висело, его этюды висели большие. Там был, значит, портрет тверятского еврея. Был такой черный борода с такими белыми, с проседью, такой очень колоритный, черный брови. Я так смотрел, мне даже живописно очень понравился этот этюд. Смотрел его, разглядывал. Потом я повернулся, слышу, кто-то смеялся. Повернулся, а сзади стоял точно такой. Один в один. Вот. Видимо, с Израиля приехал. И с родственниками, ну просто был вот. Они удивлялись, смотрели, как будто точный портрет. Я думал, здесь такие люди есть, такой интересный вид такой, вот такой, знаете, такое бывает. Оказывается, жизнь бывает, выдает еще более оригинальные, так сказать, истории и сюжеты. Так вот, мы с вами, значит, говорили о том, что для того, чтобы, значит, понимать Священное Писание, нужно пройти опытно путь добродетели, опытно, и иметь, значит, дух сокрушенный, потому что без этого никак ничего не получается. Вот. Без церкви нет спасения, без церкви нет благодати. Ведь знаете, наши простые люди, вот я имею в виду, ну, простые прихожанки, которые, может, там, неискушенные в сознании Священного Писания и так далее. Вот некоторые профессора говорят, да у нас, говорят, бабушки некоторые монофизитки. Они считают Иисуса Христа только Богом, а не Богу человеку. Вот. Но, знаете, если человек не знает Священное Писание, тонко не искушен в разных богословских догматических вопросах, это еще ничего не значит. Дело в том, что народ, поскольку он принимает святыню, да, находится в послушании у церкви, да, то он чувствует. Вот сердце, поскольку оно общается со святыней, если человек приходит и начинает учить то, чего, значит, противоречит Священному Писанию, то на нем некий дух почивает, уже противный, значит, церкви. И люди чувствуют, что-то он не то говорит. Умно, красиво, но не то, что там говорит. Может быть, я не разбираюсь, но это что-то не то. Вот я вам рассказывал, был такой случай в Париже, где-то в 20-30-х годах, когда были это христианские такие, значит, лагеря детские. И вот в одном лагере, я читал, приехал какой-то такой богослов, да, и вот он так здорово там какую-то лекцию читал, какую-то беседу вел, что преподаватели были просто в изумлении. То есть такой знаток, так он все это Священное Писание, как цитирует, смело все. Ну, они, в общем, так разудушевились, так, значит, и в конце, когда вот это ушел, они попили чайку и решили спросить у детей. А в этой группе была маленькая девочка, очень благочестивая. Она, знаете, вот видно было, что личико ее такое светлое, она так молилась, Христа любила. Вот. И подошли мне и спросили, как тебе, говорят, нравится? И вдруг эта маленькая девочка, значит, у нее такое лицо было грустное, говорит, очень нравится, жалко, что дядя неверующий. Понимаете? Все ахнули. То есть детское чистое сердце, оно почувствовало, что этот, так сказать, богослов-то оказывается блудослов, да, а сердце-то у него далеко стоит, что он мало в это верит. Поэтому слова словами, а Господь смотрит на сердце. Так вот, святые отцы имели опытное прохождение добродетели, как Серафим Саровский говорил, что одно дело давать советы, это все равно, что с нашей колокольни камни пинать, а другое дело их туда доносить. Так вот, наши подвижники, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, они проходили опытным путем добродетели. Вот наш Игнатий Примчанин, он говорил, я никогда не пишу то, чего я сам не испытал. Они не просто что-то там, кого-то с тетрадок переписывали, потом, значит, компиляцию составляли и издавали. Нет. Вот наши отцы святые, вот почему мы их читаем? Потому что у них колоссальный опыт, духовный опыт, опыт приобщения к нетварным энергиям, благодатный опыт. Поэтому очищается человек через борьбу со страстями, через воздействие посещение вот этой благодати, так как огнем попаляются грехи у человека, так человек испытывает чувство теплоты, мира, значит, благодарности к Богу. Вот эти посещения, вот богословие Иринея Леонского называли, по-моему, да, богословием событий, то есть богословием посещения благодати. Вот так вот. Поэтому, когда мы иногда берем Священное Писание или Писание Отеческое, начинаем читать, у нас что-то не идет. Вот я часто замечал, вот читаю, ничего не делаю. Вот, а послух пошел, это, помолился за литургию, причастился, да? Вот ты приходишь, начинаешь открывать, как все понятно становится. Просто удивительно, все как будто открыто, как будто свое родное читает человек, так? Вот, это о чем говорит? То, что без опыта сам текст Священного Писания, он может быть просто красивой формой, а содержание может быть скрыто. Так вот, вспомните Мария Египетская, вроде бы, она не читала Священное Писание, да? Но она проходила опыт на добродетели, и потом, когда Зосима ее нашел, она ему рассказывала Священное Писание. Откуда? У человека не было книги. А потому что Дух Святой ее просвещал. Вот. Это не значит, что мы должны, как Мария Египетская, не читать, да, и ждать, когда нас Господь сам посетит. Она вела такой образ жизни. И поэтому, сказать, нам надо смотреть, что пишут отцы о добродетелях, о Священном Писании. И да, всюду и всеми исповедовался. Понимаете, вот это Иринея Леонского, по-моему, как-то оно называется, формула Иринея Леонского, то, что исповедуется всегда, всюду и всеми. Так вот, церковь православная, вот она как раз призвана к тому, чтобы возвещать такое вероучение, которое было всегда в церкви. а не то, чего вот сегодня, вот недавно приходил, говорит, вот я, значит, прилежу к такой-то церкви. Я говорю, а сколько, какого возраста твоей церкви? Он говорит, 3 года. Я говорю, надо же, ты, говоришь, старше своей церкви. Удивительно просто. Как это бывает? Он говорит, да, я вот мы организовали церковь. Я говорю, новый? Да. Я говорю, а вообще-то церковь организовал Христос настоящая. А вот церковь, которую организовал человек, это уже псевдоцерковь. Один глава у церкви — Иисус Христос. Понимаете? Община, храм, там, допустим, строение и так далее. Но в мистическом, духовном плане глава у церкви один. Так? Господь наш Иисус Христос. Вот глава церкви. Вот, поэтому удивительно, он даже ничего не понимает, он говорит, да, вот на полном серьезе, я, говорит, моя церковь, вот я организовал церковь, да, вот у меня новая церковь. Это странно. Вот поэтому для человека вот такие нелепости просто удивительно, он слушает, он, как же это может быть, человек старше своей собственной церкви, это просто нелепость. Вот. Так вот, опытное прохождение добродетели доставляло человеку чистоту сердца или бесстрастие. То есть, когда страсти человеческие, которые они обитают и мешают человеку жить, они уже его не тревожат, они очищаются с человека. Поэтому блаженно чистое сердце, яко ти Богу узрит. Как узрит? Не в смысле телесными очами, а в смысле чувства, которое наполняет человека. Человек ощущает особое воздействие даров Духа Святого. Помните беседу Николая Александровича Мотовилова, значит, с Сергеем Саровским? Значит, мир, значит, тишина особая, теплота особая. Но то, чего потом уже дальше язык не может изъяснить. И апостол Павел говорит, что человек не может изъяснить на чувственном, материальном языке те состояния, которые... Вот даже в материальном мире вы знаете, что есть вещи, которые вы не можете выразить. Например, какой-то запах. Вот какой-то новый одеколон, да, вы купили, значит, и вот... хвалится своей подруге, знаете, вот такой одеколон французский купил, все, да, значит, он говорит, ну вот как тройной пахнет, ну что-то, нет, ну как фиалка, да ну не, ну куда там. И вот сколько бы вы ни объясняли, она все равно не поймет. Почему? Потому что нужен опыт. Опыт нужен, то есть нужно вдохнуть. Вот понимаете, так вот, в православии нельзя его просто изучать. Это как нельзя изучать вот эти запахи, писать, значит, какие-то формулы там и так далее. Это просто нужно опытным путем. Так вот, православие познается опытным путем, опытом приобщения к благодати Божией, то есть опыт участия в таинствах, в исповеди, покаянии, причастии, крещении, значит, и так далее. И вот постепенно, это как с ароматами человек имеет дело, также вот это духовные ароматы, которые человек постепенно их должен напитываться ими. Да, причем чудесным образом человек как-то неприметно все это получается. Спасительского Царства Божие входит в нас неприметным образом. Неприметным. Почему так Господь сказал? Конечно, бывает там, вот мы читаем, великий посещи, там большой свет, яркий, большой свет, нетварный свет, там столб света, да, который исходил из великих подвижников, когда души их уходили, или когда Божия Матерь посещала, видели свет, большой свет. Но это уже вершина, вершина духовного пути. А постепенно также неприметным образом. И вот вы вроде бы живете, чувствуете себя все грешнее и грешнее. И вот встречаетесь с каким-то христианином, который вообще никакого церковного опыта не имеет, ни опыта в таинстве, ничего. И вот он говорит от ума, от какой-то горячей прыти, от крови, от неумеренной страстной ревности и так далее. И вы чувствуете, что это совершенно не то. Вот это обычный прием сектантов. Они говорят так. А вот вы, православные христиане, вы все инертные, вы неактивные. Надо быть активным, понимаете? Вот надо Христа активно проповедовать. Он же сказал, идите, научите все народы, крестящих. Вот недавно приехал один художник, и мне так говорит. Ну, православие пассивно. Ну, видите, пассивно. Я говорю, ты знаешь, и Господь пассивно. Да, вот Достоевский говорит, что не Бог со злом борется, а зло борется с добром. Понимаете? Вот бывает, я говорю тебе, как это? Я говорю, я объясню тебе просто. Вот стоит какой-нибудь Айвазовский на берегу моря. Казалось бы, он стоит и стоит, там смотрит что-то такое, наблюдает, да? А он бы должен быть как художник, схватить этюдник, краски, начинать там накладывать, все. Да, что это за художник такой, который не рисует? А потом приходит домой и начинает рисовать великие шедевры. Никуда не смотрит. так его пассивность гораздо активнее, чем активность, правда? Почему? Потому что он воспринимает. Он воспринимает опыт чувств. А это очень важно. Видите, вот оказывается, опыт чувств гораздо активнее, потому что он помогает человеку войти в новые качества. А потом произведение – это уже производное от этого опыта, так? А иногда бывает так, человек думает, вот чем больше я, так сказать, приведу людей к Христу, тем у меня больше благодати будет, тем я больше верующий будет, и так далее. Все это, видите, люди чувствуют, что какой-нибудь, вы знаете, какой-нибудь, казалось бы, созерцательный образ жизни человек, там, какой-нибудь подвижник, да? Ну, что там, Серафим Саровский где-то жил, в какой-то землянке, где-то там, где-то Темников, там, Саров, там, где-то в какой-то землянке, а вся Россия шла туда. Почему? Потому что через него засияла великая благодать. И в то же время жил Пушкин. Ну, кого Россия знала? Пушкина? Да. Простой верующий христианский народ, конечно, знали кого? Серафима Саровского. Все текли к нему. Потому что Пушкин себе даже помочь не мог. Не то, что другим. Себе даже не мог помочь. Оказался рабом обстоятельств. И погиб, видите? А Серафим Саровский до сих пор, и в то время, и в это время, и тысячи людей хотят назвать себя именем Серафим, да? Тысячи людей. Так вот, оказывается, не то, что внешне активно, не всегда несет то нужное качество, которое человеку необходимо, то питание для души. Ведь они имели опыт борьбы со страстями, они имели благодать, они видели человека то, чего ему необходимо, нужно в данный момент. Человек приходит, вот преподобный там, Серафим или Сергий, говорит, нужно поступить так-то, так-то. Тебе нужно сделать то-то, то-то, чтобы очистить свою душу. И человек начинает действовать и действительно получает тот необходимый опыт и соответствующее зрение, которое дает ему вот богопознание. Вот. Богопознание не заключается вовсе в знании Священного Писания. Мы спасаемся не только через знание, это лишь средство. Человек спасается через благодать. Видите, через благодать, которую принес нам Христос. Только через благодать. И вот простой народ говорит, вот простые бабушки в деревне, как говорят, туда не ходите. А чего там? Да там благодать, да нет никакой. Что там? Надо идти там, где благодать есть. Благодать-то есть, там и спасение. Видите, просим. Где благодать, там и спасение. Она мудро-то не говорит, да? А все правильно. Скажет, все. Где благодать, там и спасение. Почему? Потому что апостол говорит, что благодатью вы спасены, но это не от вас, но дар Божий. Так вот, человек участвует уже во вхождении в Царство Небесное, в земных категориях, в земной жизни, через благодать, через приобщение к опыту благодати. А благодать через таинство, через совместную молитву, через причастие и так далее. Вот, оказывается, где спасение. Все очень просто. Очень просто. Через благодать. А там уже можно развивать. Пожалуйста, как действует благодать? Когда она не действует, благодать? Ясно, если вот кто-то, какой-то дядя Ваня пришел, значит, с мясной лавки и говорит, ну вот я папа, да, я патриарх, я вот епископ, я священник, вот сейчас налью, значит, бутылку водки, буду причащать всех, тогда. Ну что это все ерунда. Это же все ерунда. Так вот, знаете, надо знать те условия, через которые благодать действует. Первое, значит, благодать не может действовать, если нет правильной веры. Правильная вера что? В Троицу, так? Отец, Сын, Дух Святой, Иисуса Христа, как Бога человека, так? Далее, что Господь утвердил епископов, апостолов, епископов, пресвитеров, так? И через них установил таинство, семь таинств. Вот это, значит, апостольское преемство, благодати священства, таинство, которое есть, это основа. Если человек вне церкви, то это очень, он вне благодати. Вот это опасно, очень опасно. Можно веровать, но, как говорится, мы не говорим, что человек не спасется там или спасется, мы говорим, что это крайне опасно. Это как будто море переплывать одному. Это очень опасно, потому что можно утонуть. Человек остается один на один с простым знанием. Поэтому это очень важно. Поэтому нужно приобщение к благодати. Так вот, надо узнать, имеет ли наша церковь апостольское преемство. Да, имеет. Греческое имеет? Имеет. Иерусалимская мать церкви имеет? Имеет. Кто там патриарх? Святейший Патриарх Иерусалимский Диадор. Наша церковь кто? Святейший Патриарх Алексей II. Грузинская церковь имеет апостольское преемство? Имеет. Мы имеем с ней евхаристическое общение. Кто там патриарх? Илья II, да? Илья II, вот он в Москве учился. Вот, болгарская церковь, так, румынская церковь имеет, так. Это автономные церкви, а вот болгарская, румынская, да. А есть уже, так сказать, автокефальная церковь, которая имеет патриарха. То возглавляется митрополитами, а автокефальная самостоятельная поместная церковь возглавляется патриархом, так. Вот, Александрийская, Антиохийская церковь имеет апостольское преемство, благодать, это и правильное вероучение, потому что есть церковь, которая имеет апостольское преемство, но впали в ересь и отпали от единства, евхаристического единства с православными и поместными, и автокефальными церквями. Знаете, есть такие, которые отпали. Например, католики отпали, например, англиканы. Отпали, уже сейчас не только отпали, но и ввели женское священство. То есть это уже очень трудно. Есть, например, копты. У них апостольское преемство есть, эфиопы? Есть. Но они впали в ересь. Или армяне, например. Они, у них есть апостольское преемство? Есть. Но они впали в ересь и не имеют общения с православными церквями. То есть не приняли 4-й Вселенский Собор, который говорит о том, что в Иисусе Христе и божеское, и человеческое естество. И, так вот, есть монофизиты, монофилиты, значит, есть многие, кто отпали, хотя имеют вроде апостольское преемство. А протестантский мир вообще не имеет никакого апостольского преемства. И не только апостольское преемство имеет, но имеет все там ереся. Ереси имеет и не имеет апостольского преемства. Это вообще очень трудно с ним, поэтому диалог с ними очень труден. Пытаются с ними какой-то диалог вести, но сколько этих диалогов не было там, но все это почти что очень с трудом поддается они, потому что дух не тот. Если дух не тот, то что бы вы ни говорили, все равно, вот вы смотрите, вот когда входит Божественная благодать, фаловский свет входит, видимо, вот в Иерусалиме, видели, как? Вот стоит армянский патриарх. Да, армянин стоит, коп стоит рядом. И все равно они видят, вот огонь сходит, и только сходит у православных. И они все равно не принимают православие. Вот что такое опыт. Понимаете? Вот что такое ересь. Вот помните, когда выгнали армяне греков, и колонна разорвалась, и сошел огонь. Никто уже не оспаривает, потому что понимают, они рискуют. Потому что сейчас опять греков выгонят, огонь не сойдет. Они боятся. У них денег много. Они скажут, вот, мы платим больше в два раза. Дело не в деньгах. Они бы заплатили больше, если бы огонь сходил, но они боятся, потому что сейчас они заплатят, греков выставят. А опять сойдет огонь к ним. Все, народ скажет, друзья, да вы видите, за кем благодать и вероучение правильное, благодать за кем идет. Поэтому извините, пожалуйста, оставайтесь сами с собой, мы пойдем туда. И вот видите, ради престижа, что он там какой-то патриарх, или он там митрополит, ради должности человек... Ради пользы временной человек оставляет пользу вечной. Вот видите, даже в такой, казалось бы, сакраментальной области, а в жизни это очень просто бывает. Человек между истинной пользой часто убирает пользу. Ну и что, соруда и все. Зато будет мне легче. Так? И человек истину теряет, и пользу теряет. Это очень часто бывает, очень часто бывает. Поэтому прелесть — это когда человек придерживается неправильного вероучения, а если человек неправильное вероучение придерживается, то и благодать на нем не держится. Она не поступает. Поэтому у него нет опыта благодати. Нет опыта. Вот. Поэтому чуждый уже опыт есть. Этот чуждый опыт, он противится. Казалось бы, вот в таких вещах. Поэтому не знание, не только знание Священного Писания, но приобщенность к опыту благодати делает человека наследником Царства Божьего уже здесь, на земле. Поэтому Спаситель сказал, Царство Божие внутри вас есть. Что он хотел этим сказать? Он хотел сказать, что душа бессмертна, иноприродна. Вот, и она должна питаться сродным себе питанием, благодатью Духа Святого. И он так указал, вот оно где. И оно приходит неприметным образом. Оно не приходит так, чтобы унизить человека. Благодать и Господь действуют независимо. независимым. То есть оно действует в зависимости от нашего желания и нашего усердия. Вот это очень важно. Так вот, бесстрастие дается через послушание церкви. Видите, через послушание церкви дается бесстрастие. Поэтому еретики, они не могут достичь бесстрастия. Почему? Потому что у них нет послушания Святой Церкви. У них нет послушания истине, которая в правильном православном христианском вероучении. Вот поэтому у них нет опыта бесстрастия, а следовательно, нет опыта посещения нетварными энергиями, опыта высокой благодати. Почему, вот один из богословов говорит, почему нет опыта посещения высокой благодати сейчас у католиков? Нету. Почему? Потому что при опыте посещения высокой благодати у человека, помните, я говорил, открывается что? Господь открывает ему что? Святую Троицу, видение Святой Троицы, воплощение Бога Слова, ангельский мир, значит, смысл и суть всех вещей. Да, воскресение мертвых, страшный суд, таинство будущего века, 8 первых видений. Поэтому, если нет такого опыта высокой благодати, поэтому и вероучение у них, видите, они говорят, что Дух Святой исходит, да, через от Сына. А мы говорим, нет, Он исходит ипостасно предвечно от Отца, но через Сына. Потому что если утверждать, что от Сына, то получалось бы, что и от рук священника, когда он читает разрешительную молитву, да, но мы говорим через руки священника, через руки епископа, когда он рукополагает, не от епископа, а через руки епископа, потому епископ говорит, не пророчествует иподиаконово диакона или там диаконово пресвитера, да, когда произносит, он говорит, пророчествует, то есть через руки подается благодать Духа Святого, всегда неночная, врачующая и оскудевающая, восполняющая. Помните? Так вот, если вы логически продолжить католическую мысль, что Дух Святой исходит от мощей Серафима Саровского. Он скажет, как? Серафим Саровский, он не отец. Это получалось бы есть, но через мощи. Так? Но не от мощей, а через мощи. Правда? Поэтому мы говорим, что наши мысли предпочтительные, потому что она идет за пределы этого тварного мира, за пределы до создания мира. Дух Святой исходил изначально, предвечно и постоянно только от Отца. Видите? Поэтому есть характеристики, значит, благодати Духа Святого, что Он изначально, предвечно исходит от Отца. Видите, поэтому как важно знать догматическое вероучение, правильное вероучение, которое отцы на семи вселенских соборах утвердили Духом Святым. Видите? И каких Господь посылал отцов, когда, видите, воздвигал, каких отцов воздвигал. Помните Спиридона Тримифонского, как он говорит, вот что Бог в Троице взял камень. Говорит, смотрите, взял камень, сейчас я вам докажу, что из камня. Камень один, а выйдет три. Да, и вышло что-то. Помните? Вода, пар и огонь. Вот какой чудотворец был. Вот какие были отцы, а не то, что эти сектантские мыльные пузыри, которые надувают нам. Одно слово. Иисус, любовь, Иисус, любовь, Иисус, любовь. Я помню, нас приходили они в семинарии, им дали слово. Они вышли на этот самый... На ОМОН, его, значит, один говорил. Но там просто была такая мишура, такая Христос, любовь, Иисус, Христос, любовь, Иисус. И вот мне один академист подошел и говорит, это, говорит, проповедь двоечника по гомилетике. Есть предмет такой, искусство проповеди. Он говорит, это проповедь двоечника по гомилетике. Потому что одно и то же, все тростит, а дальше ничего нет. Так вот, оказывается, любовь. Любовь приходит тогда, когда человек полностью очистился от страстей, когда он находится в церкви, общается с благодатью Духа Святого. И она приходит, так сказать, по всеведению Божию, тогда, когда Бог захочет, а не тогда, когда человеку кажется. Вот ему кажется, что сейчас он должен быть награжден. Да, ему кажется. Но на самом деле Господь знает, что он недостоин, или что он будет грешить против этой благодати, или что он ее использует не по назначению, то есть будет недостойно, так сказать, ее преподавать. Понимаете, поэтому тот, кто имеет благодать, старается ее скрыть. Старается ее скрыть, потому что только по благословению Божию Серафим Саровский вышел на служение людям. Правда? Потому что человек, когда приобретает сокровище, что он делает? Старается его укрыть. А если человек приобретает сокровище, его не скрывает, это о чем говорит? Что он его не ценит. Так вот, только по благословению Божию, да, зная, что человек, сказать, не будет грешить против благодати и не расхитится благодать, тогда он и благословляет. Мало иметь благодать, надо еще утвердиться в ней. А апостол Павел говорит, многие из нас благодать носят как бы в глиняных сосудах, а глиняные сосуды разваливаются. Так вот, как Владыка говорил, да, имеет благодать, но не утвержден. Сосуд глиняный еще должен быть обожжен, чтобы он хранил сосуд форму и крепость, так вот. Так вот и мы с вами. Мы имеем благодать крещения? Да, имеем. Но мы утверждены в благодати? Да нет, еще мы не утверждены. Поэтому мы и обжигаемся. Кого? Болезнями, кому скорбями, у кого нехватка средств. Да? Это же тоже великий скорбь. Вот сегодня видели женщину. Ее с работы уволили, видите, с ней случилась истерика, припадок. Все слышали за службой, да? Вот мне сказали, это по такой причине. Видите, психика не выдержала у человека. Это великие скорби наступили, правда, дети у нее и так далее. Вот поэтому, видите, вот, так что каждого, так сказать, Господь как на наковальне. С одной стороны наша немощь, естества, а с другой стороны бьют нас скорби сверху, да? И вот Господь нас как кует из нас золотые сосуды для Царства Божия, чтобы мы хотя бы там вместили эту благодать, если мы не можем здесь. Мы говорим, это что это нас кует так, а? Что же это нас все кует? Ну хорошо, если ковать не будет, так и будем балашками жить, правда? Балатом. Ну пожалуйста. Так сказать, не хочешь, чтобы тебя Господь ковал, так ты сам куйся. А кто из нас может быть совершать такие подвиги, как совершали отцы первых веков? Это же уму непостижимые какие. Ведь если почитать, как они питались, 50 грамм хлеба на день. Это покруче всякого этого самого блокады. Вот тебе и благодать. Оказывается, благодать не так просто ее приобрести. Нужна и аскеза, нужно такое смирение. Когда тебе в одну сторону заехали, так поставь другую, знаете. А они очень-то охота поставить-то. Да, хочется сдачи сдать. Да так, чтобы знал наперед. Да, как приставать. Так вот, оказывается, не так просто благодать, она приобретается. Вот. А если приобретается, то не держится. Вот апостол Павел сказал, помните, говорит, я и сам не хочу высокую благодать, потому что если у меня не будет сторожей, без гнева и любви ко всем людям, так я сам против ее не уберегу. А вот каждый из нас хочет так, вот чтобы мне побольше благодати. Так заболеешь. Благодать даст, заболеешь сразу. Потому что, чтобы удержать благодать, нужно смирение. А смирения нет. А когда смирение бывает? Когда болеет человек. Он говорит, я вот такой-сякой грешный, болею там все, да. Да. А вот если есть благодать, так здоровье есть. Человек, ой, что? Начнет чудотворить. Вот смотрим, Аврора Тёплинска как сильно болел, какие скорби люди терпели. Вот поэтому не будем роптать. Мы в общем это не понимали, отсутствие опыта. Нам кажется, нас спасти нужно вот так. Каждый примерно думает. Так, Господу надо, и пишу записку. Первое. Ты, Господи, в среду посети меня кем-то. Да. Во вторник дай мне, ну не Мерседес, но хотя бы то-то. Так, да, квартиру. Да, дай мне хорошую зарплату, дай мне то-то, и я легко спасусь. Но вот представь себе, Господь дал, значит, и то, и другое, и третье. Смотришь, человек богатство получил, и не узнает человека. Он уже не здравствуется. Глаза себе просто не видит, да? Вот я в армии замечал, ну, вот человек ничего. Хороший полковник, все прекрасно. Спрашиваю, ребят, как вы себя чувствуете, есть ли у вас материалы там для работы, все, да, так советовался там как-то что-то. Потом неделя проходит, он генерал. Заходит и смотрит, как на нас как на мебель. Смотрит так, а это будет солдат. Объяснял, говорит, а это солдат стоят, и ушел. Да. Все. не узнает человека. Так человек что-то приобрел? Да нет. Приобрел-то он лампаса, а зрение души ближнего он потерял все. Поэтому видите, можно человек хочет награды. Но надо подумать так, что а ты готов ли к этой награде? Вот почему-то, если ваши дети начинают себя плохо вести, вы уже думаете, ага, вот то на тот день рождения ей дала то-то, она для себя хуже. А стоит ли ей давать еще разочек подарок? Нет. Дашь ей подарок, а она еще хуже будет себя вести. Значит что? Не надо давать. Вот и справишься сначала, а потом я тебя награжу. Так вот и Господь так с нами. Вот ты сначала исправься, и мало того, и что исправься, а почувствует радость от этого исправления и благодарность ко мне, да? Вот тогда я тебе дам. Тогда дар будет для тебя естественен. Правда? Так и вот, как сын, царь объяснял сыну: сынок, ты не печалься, что ты не царствуешь. Ты хочешь царствовать, но ты болен. Вот ты выздоровел, тогда мое, оно давно всегда твое. Наше Царство Небесное до того, как мы уже родились. А для кого же оно? Для нас с вами. Так оно же наше. Наше, только мы к нему не готовы. Вот и весь парадокс в том, чтобы готовиться. А оно придет в свое время. Да. А расстанется человек с душой. И вот сколько он может уместить, столько он уместит. Не будет так, что вот человек хочет благодати, а ее вроде нет. Нет, будет так, так много, что человек будет молиться: Господи, утеши волны благодати Твоей я, ибо я таю, как воск. Вот, так что все это, когда человек начинает это чувствовать, он говорит: право суды Твои, Господи. Помните, когда мать Рылеева, декабристка Рылеева, когда она маленькая была, она, значит, упрашивала, чтобы Божья Матерь оставила жизнь этому младенцу. Молилась, потом впала в бытие, спала и видит. Божья Матерь говорит: что ты просишь-то? И показывает, значит, и шафот, его ведут и вешают. Что ты просишь? Она встала, он выздоровел. А потом она все это увидела наяву. И она начала кричать: право суды Твои, Господи. То есть человек иногда просит то, чего он не знает. Лучше бы он умер. Да, Господь его, так сказать, избавил бы от таких мучений. А вот, видите, поэтому часто мы уперто требуем того, чего нам совершенно не полезно. Совершенно. Вот смотришь, человек молится, ступленно молится, упирается, как говорится, все, вот акафисты читает, один, десяток, второй, все, сейчас я добьюсь своего. Не будет воля твоя, а вот я добьюсь. И вот откуда рождается фанатизм? Религиозный фанатизм. Вот откуда он является. Когда человек пытается, скажите, привлекать силу Божию, значит, как что Бог у него должен быть на посылках. Вопросы. Скажите, пожалуйста, что совершится во время пения Ежехир? Что совершается во время Ежехирувимы? Тайнообразующее. Помните? Ежехирувимы тайнообразующее. Да. И тут начинается евхаристический канон. Присуществление даров вина и хлеба в мистическую тело и кровь Спасителя. Что делать, когда на столе долго рубили капусту? Это имеется в виду, что много грехов там. Ну, в кавычках.